Смокер решил незамедлительно проверить свою гипотезу, и проверить самостоятельно. «Я сейчас попытаюсь унести два кейса с корабля, и, если ничего не случится, каждый из вас также возьмет по два кейса. Капитан, вы хотите перенести деньги? Возможно». Поняв, что кто-то из убийц пиратов вполне может обладать неустановленной способностью обнаруживать людей на расстоянии, Смокер дополнительно предположил, что этот некто может слышать их текущий разговор, поэтому он не стал вдаваться в подробности. С двумя кейсами в руках, Смокер без каких-либо проблем покинул корабль, чем изрядно пошатнул свою веру в собственные же выводы. Неужели он ошибся? А если так, то каков тогда реальный ответ? К счастью, как выяснилось спустя считанные секунды, он все-таки не ошибся. В отличие от самого Смокера, три его лейтенанта не успели даже подойти к трапу, как дружно рухнули на палубу без сознания. Более того, едва стоило Смокеру передать два своих чемоданов одному из солдат и сделать всего несколько шагов обратно, по направлению к трапу, как солдат, принявший из его рук чемоданы, также рухнул без сознания. Выводы Смокера подтвердились. Вот только почему он сам ничего не почувствовал. Его не атаковали или дело было в силе его фрукта. Смокер как раз анализировал состояние своих подчиненных, что потеряли сознание, пульс нормальный, дыхание ровное, но разбудить не получается, как к нему прибежал солдат с донесением. Как оказалось, солдат прибыл по поручению куда-то запропастившейся Ташиги. И где ее только носило? Содержание переданной Смокеру бумажки требовало от капитана незамедлительно прибыть обратно в свой кабинет, ибо у Ташиги появилась какая-то критически важная информация по Раназару, его команде, а также их планам. Несколько секунд постояв, Смокер смял бумажку в руке. На лице капитана проступило удовлетворенное выражение. Критически важная информация по Раназару, его команде, а также их планам. Подобная фраза могла означать только одно: у убийц пиратов появился предатель. Вполне вероятно, кто-то один из двух тех самых личностей, про которых ему докладывали немногим ранее. Однако, прежде чем возвращаться, Смокер отдал несколько приказов оставшимся лейтенантам. Потеря наблюдателей, конечно, неприятна, но Смокер действительно был умным мужиком и опытным. Он давно собирал информацию по убийцам пиратов, поэтому сейчас мог в какой-то степени спрогнозировать их действия. «Передайте мой приказ другим подразделениям», — заговорил капитан, когда перед ним вытянулись в струнку его непосредственные подчиненные. «Всем подразделениям незамедлительно прибыть на причал. Когда они прибудут, поделите всех наших людей на 6 батальонов. 2 батальона оставьте охранять корабль. Один батальон нужно направить на прочесывание торговой улицы, там они с большой вероятностью смогут найти королеву Нами. Королева не только красивая женщина, но еще она картограф и навигатор убийц пиратов, поэтому особое внимание к магазинам одежды и магазинам, которые могут заинтересовать картографа и навигатора. Оставшиеся 3 батальона должны окружить местный бордель. По моей информации, отрыватель голов Джонни и мясник Исаку не пропустили ни одного борделя в Истблю, из-за чего велика вероятность того, что и местный бордель они не оставят без своего внимания. Если информация подтвердится, без меня в контакт не вступать, перекрыть все возможные пути побега и ждать дальнейших приказов. Во всех случаях проявлять максимальную осторожность. В случае появления Раназара немедленно отступайте. «Повторяю еще раз», — грозно произнес Смокер, — «ни при каких обстоятельствах не вступать в схватку с Раназара. Никто из вас не обладает достаточным количеством сил для противостояния подобному человеку, только зря людей погубите». На самом деле Смокер мог и не предостерегать своих людей по поводу изначального убийцы пиратов хотя бы по той причине, что за прошлый месяц он уже неоднократно выдавал похожие предостережения, порой по несколько раз на дню. В отличие от большинства обывателей, которые обо всем узнавали из газет, подчиненные Смокера получали информацию едва ли не из первых рук, поэтому люди капитана, зная куда больше подробностей, опасались убийц пиратов еще сильнее обычных обывателей. Особенно после того, как узнали детали расправы над армадой Крейга и им самим, в Локтауне, сейчас, после запроса Смокера на подкрепление, находилось несколько сотен дозорных из тех, кто участвовал в устранении последствий этой самой расправы, и посмотрели на фотографии, не попавшие в газеты из-за цензуры. Ни у кого не было желания сталкиваться с командой, способной устроить подобную резню. И уж тем более никто не горел желанием столкнуться с человеком, что являлся капитаном такой команды. Убедившись, что его приказы были поняты как надо, только тогда Смокер направился обратно. Капитану не терпелось познакомиться с предателем, обнаруженным Ташиги. Конечно, еще оставался немалый шанс того, что Ташиги удалось кого-нибудь захватить живьем из команды убийц пиратов или получить информацию по каким-то другим источникам, в жизни всякое бывает, а уж различные невероятные случайности, несмотря на свое название, в мире происходят ежедневно. Тем не менее, Смокер склонялся именно к версии о предательстве. Вероятно потому, что капитан, по жизни и в своей работе, куда больше полагался на чистую логику, нежели на случай. И сейчас логика указывала Смокеру на предателя. Так оно и оказалось. Хотя личность предателя невольно вызывала дополнительные вопросы. «Назови свое имя», усевшись за стол, произнес Смокер. Ташиги, уже успевшая ему вкратце рассказать о сидящем перед ним человеке, замерла по стойке смирно за его правым плечом, и она, как и сам капитан, не спускала своего взора с сидящего перед ними человека. Пацана лет 14, если не 13. Меня зовут Луффи. Взгляд Смокера снова прошелся по парню вверх-вниз. Черноволосый, худощавый, невысокого роста, слегка сгорбленный, из-за чего выглядел еще более маленьким, чем был на самом деле. Страх, неуверенность, забитость. Буквально каждый жест паренька говорил Смокеру о его полной безобидности, об отсутствии угрозы с его стороны. Такого скорее надо самому защищать, нежели опасаться. Тем не менее, Смокер и не подумал расслабляться, сосредоточив свое внимание на глазах паренька. Избитая фраза про то, что глаза являются зеркалом души, родилась далеко не на пустом месте. Внешний человек мог выглядеть насколько угодно безобидным и беззащитным, но если в его глазах плескалась жажда крови, обман работал ровно до тех пор, пока такой человек прятал свои глаза. Многие могли подделать язык тела, и только профессиональные лицедеи могли контролировать свой взгляд, не давая глазам выдать свои настоящие чувства. И совсем уж считанные единицы могли держать маску в постоянно изменяющихся условиях и под давлением. Именно поэтому, с кем бы Смокер ни разговаривал, кого бы ни допрашивал, он всегда смотрел человеку прямо в глаза. Сидящий напротив него Луффи исключением не стал. Вот только к вящему неудовольствию капитана, едва не трясущийся от страха пацан, смотрел куда угодно, кроме как на него. А стоило их взгляду пересечься, как он тут же отводил взгляд в сторону, старательно вжимая голову в плечи. «Ты сказал моему лейтенанту, что состоишь в команде убийц пиратов, это правда?» Спустя довольно продолжительное время, спросил Смокер. «Не совсем так», сильно заикаясь, ответил Луффи. Смокер нахмурился, благодаря чему стал выглядеть еще грознее. «Так ты соврал?» «Не-нет». Даже подскочил со стула Луффи, отчаянно замахав перед собой руками. «Все не так. Тогда говори, как есть», — рыкнул Смокер. Ташиги увидела, как от этого повелительного окрика у пацана явственно подкосились ноги, из-за чего он тут же плюхнулся обратно на стул. Девушка могла ему только посочувствовать. Несмотря на его невеликий возраст, капитан явно не собирался давать ему никаких поблажек. «Я никогда не вступал в команду. Меня нашел Раназара. И у них даже нет команды», — выпалил на одном дыхании Луффи. «Присутствуют здесь и сейчас другие члены семьи и, услышав подобный ответ, они бы мгновенно насторожились, если, конечно, изначально вынести за скобки всю ситуацию в целом, потому как Луффи не сказал ни слова ни правды. Он действительно никогда не вступал в команду, ведь это он сам основал семью, его действительно нашел Зара, и у них на самом деле не было никакой команды, ибо семья. Весьма правдивый ответ. Дьявол, как водится, скрывался в деталях, о которых слушатели Луффи не имели ни малейшего понятия. «Поясни», — все так же хмуро произнес Смокер, только теперь не столько играя, пытаясь оказать психологическое давление, сколько на самом деле проявляя недовольство столь странным ответом. Стоящую рядом с капитаном Ташиги наоборот сильно заинтересовал прозвучавший ответ. К убийцам пиратов у нее был свой давний и прочный интерес, поэтому сейчас она едва могла устоять на месте, с едва скрываемым нетерпением ожидая, пока этот Луффи возьмет себя в руки и, наконец, начнет рассказывать детали. «Я не знаю, слышали вы какие-либо слухи или нет и верите ли вы написанному в газетах или нет, но убийцы пиратов не считают себя командой», после нескольких глубоких вздохов, более-менее нормальным голосом начал рассказывать Луффи. «Они все считают себя семьей, и попасть в эту семью до чрезвычайности сложно, одной силы тут недостаточно. Вообще-то, уже едва ли не весь мир давно знал о том, что убийцы пиратов считают себя семьей по типу пиратов Белоуса, и с тех пор, как они подняли пиратский флаг, об этом упоминалось почти в каждой статье про них, но Смокер предпочел промолчать. Порой, просто позволяя людям говорить обо всем подряд, можно было узнать в 10 раз больше ценной и полезной информации, чем при помощи любых наводящих вопросов. Недостаточно. Тогда как Рарана находит новых членов? Впервые прозвучал вопрос непосредственно от самой Ташиги. Пожалуй, нужно уточнить, что больше всего Ташиги интересовалась не убийцами пиратов, а одним вполне конкретным убийцей пиратов. Раранозара, помимо всего остального, давно и прочно занял пьедестал лучшего мечника из Дблю, поэтому любой человек, идущий по пути меча, хотел он этого или нет, гнался за далекой спиной Зара. Ташиги служила в морском дозоре, жила в Истблю, шла по пути меча и мечтала спасти все именные мечи из рук плохих людей, а Раранозара, по слухам, как минимум обладал одним из таких именных мечей. Неудивительно, что Ташиги особо сильно интересовалась как раз знаменитым капитаном из всех остальных убийц пиратов. Обычно, несмотря на всю славу Зара, невзирая на возраст и пол, народ больше интересовался королевой. Самый главный критерий для вступления в семью – способность пожертвовать всем ради других членов семьи, особенно собственной жизнью. Переведя взгляд на девушку, ответил Луффи. С каждым новым предложением парень говорил все увереннее и увереннее. И я собственными глазами видел, что происходит с людьми, которые имели неосторожность задеть убийц пиратов именно как семью. Судьба банды Орлонга и этого сговорившейся с ними капитана из дозора, не помню его имени, как раз пример того, что происходит с задевшими их семью людьми. Однако, Орлонг и этот капитан были показательной акцией, поэтому все произошло так, как произошло. Случись все в обычном порядке, и мир бы даже не узнал обо всем произошедшем. Банда Орлонга и капитан Дозора с его людьми просто бы бесследно исчезли. Я такое видел не раз. Если кто-то задевал одного из членов семьи, в живых не оставалось никого, поэтому и слухов об этом нет. Собственно говоря, пусть весь мир знает их под прозвищем убийцы пиратов, сами они называют себя соломенными шляпами. Соломенными шляпами. Их капитан практически не расстается с одной старой, сильно потрепанной, соломенной шляпой. Отсюда и название семьи. Насколько мне известно, шляпа раньше принадлежала известному пирату. Хорошо, тогда давай вернемся к началу нашего разговора, медленно произнес Смокер, обдумывая все услышанное. Если отбор в их, так называемую, семью столь строг, тогда объясни нам, как ты попал в нее. Как предатель вроде тебя мог попасть в семью? Подобный вопрос хоть и не прозвучал вслух, но, тем не менее, буквально повис в воздухе. Довольно просто, я не попадал в семью, горько усмехнулся Луффи. И все же, Я правда путешествую с убийцами пиратов. В свое время, Раназара нашел меня, и практически не оставил мне никакого другого выбора, кроме как начать путешествовать с убийцами пиратов. Раназара знает, где я живу, знает близких мне людей, и всегда может вернуться в родные мне места. У меня, считай, нет выбора, кроме как путешествовать с ними. И, опять же, ни слова, ни правды. Зара действительно нашел Луффи, пусть и совершенно случайно, знал его родные места, и у Луффи действительно практически не было никакого другого выбора, кроме как стать одним из убийц пиратов. В смысле, если бы не любовь Луффи скрываться в тени Зара, то они вполне могли бы быть известны миру как какие-нибудь соломенные шляпы или что-то в этом роде. Поэтому, если Луффи хотел скрываться в тени Зара, у него на самом деле практически не было никакого другого выбора, кроме как стать одним из убийц пиратов. Самое главное, Луффи основал свою семью и, фактически, единолично задавал ей направление. Поэтому, конечно же, у Луффи не было выбора, кроме как путешествовать с убийцами пиратов. Где это видано, чтобы корабль ходил без капитана? Дьявол опять скрывался в деталях. Если ты не член семьи, то зачем тогда понадобился Раназара? Вновь прозвучал вопрос от Ташиги. Потому что я знаю о невероятном сокровище, спрятанном на Гранд-Лайне, тяжело вздохнул Луффи. Мне рассказали о нем еще в детстве, но я даже не знаю, существует ли оно на самом деле. Вдобавок у меня нет карты, лишь примерные ориентиры. Однако все это нисколько не волновало Раназара, убито покачал головой Луффи. Самое главное, что я знаю о сокровище, и у меня есть шанс его заполучить. Если есть хоть малейший шанс на наживу, насколько бы призрачным он не был, капитан убийц пиратов ни за что его не упустит. Его жадность не имеет границ. Он и охотником за головами стал только ради наживы. Очередной правдивый ответ. Проблема заключалась в том, что Луффи сейчас говорил о Ван Писе и немного о самом себе, не соврав ни в чем. С самого начала своего появления в кабинете Смокера, Луффи говорил только правду и ничего кроме правды. Результат. Картина, рисуемая в головах Смокера и Ташиги, все меньше и меньше напоминала реальное положение дел. Без всякого сомнения, Луффи радостно пудрил мозги дозорным, но без знания деталей, единственное, на чем он мог проколоться, так это на своей игре в несчастную жертву, то есть, он в принципе не мог проколоться. Последние несколько лет Луффи только и делал, что разыгрывал из себя либо самого несчастного Луффи на всем белом свете, либо самого безобидного Луффи на всем белом свете, или тщательно сбалансированные порции первого со вторым. Значит, все дело в деньгах, выдохнув целое облако сигарного дыма в сторону Луффи, произнес Смокер. Это не был вопрос, он констатировал факт. Странным было то, что в голосе капитана проскользнули нотки разочарования. Нотки, которые легко можно было упустить или списать на самообман, вроде как показалось. Однако, в отличие от Смокера, Ташиги опытом своего капитана не обладала, поэтому ее разочарованное выражение лица мог увидеть любой желающий, и Луффи в том числе. «Я думала, он отличается, но пират есть пират», презрительно и даже несколько зло, произнесла девушка, по-видимому, просто-напросто не сумев себя сдержать. Можно было не сомневаться в том, что в этот самый момент репутация Зара в ее глазах пробила метафорическое дно. Как же, мотивы поступков сильнейшего мечника из Дблю заключались в обычной жажде наживы. Может ли мечник обнажать свой меч по причине еще более жалкой, чем деньги? По реакции Ташиги, такой причины не существовало в природе. Выражения лица и глаз Луффи оставались неизменными, перед капитаном и его лейтенантом все так же сидел порядком запуганный сопляк, но будь среди свидетелей нами или Зара, они бы сразу поняли, что этот засранец сейчас доволен до невозможности. Остальные члены семьи, вероятно, тоже смогли бы уловить настроение Луффи, разве только не с такой кристальной четкостью. Иными словами, мозги Зара и нами были отравлены сильнее кого-либо еще. Если все дело в деньгах, зачем им столько денег? В отличие от своего лейтенанта, Смокер довольно быстро озадачился новым вопросом. Оно и понятно, Ташигини видела кейсы битком набитые деньгами. Смокер видел, и теперь недоумевал. Деньги. Куда больше. Для сбора подобной суммы нужно было обчистить до последнего белли пару десятков банков из Дблю. Смокер даже представить себе не мог, на что можно потратить такую прорву денег. Я с ними уже довольно долго и могу с уверенностью сказать, что им, по сути, вообще не нужны деньги, с горькой усмешкой на губах ответил Луфи. Все дело в капитане убийц пиратов. Его жадность действительно не имеет границ. Дай этому ублюдку целый мир, и ему все равно будет мало. Неважно, сколько денег у него есть или будет, он никогда не перестанет грести под себя. Сжав кулаки, Луфи в первый раз с момента появления Смокера в кабинете, посмотрел ему прямо в глаза. Не имеет значения, что морской дозор знает о убийцах пиратов, я могу вам точно сказать, что все их знания и предположения не имеют ничего общего с реальным положением дел. Несмотря на всю их репутацию, никто даже представить себе не может, насколько они опасны на самом деле. Если не остановить убийц пиратов в самое ближайшее время, в будущем их уже никто не остановит. Сейчас, глядя прямо в глаза сидящему перед ним пареньку, Смокер не видел и намека на ложь, только полную уверенность в собственных словах. Он действительно всем сердцем верил во все сказанное. Тем не менее, верить человек мог во что угодно. Самое главное, как эта вера соотносилась с реальностью. Мог ли обычный сопляк, условно проживший всю жизнь на задворках цивилизации, знать и понимать все нюансы, происходящие в самом сердце этой самой цивилизации? Или, если перефразировать, мог ли обычный сопляк из Истблю знать и понимать весь тот ад, что творился в новом мире? Ответ, как точно знал Смокер, только один, и он очевиден. Никто не мог представить себе ад нового мира, пока лично не побывает в этом пекле. Вот только возразить сидящему перед ним парню Смокер не успел, тот, словно прочитав его мысли, начал отвечать на его возражения до того, как капитан успел их озвучить. «Я примерно понимаю, что вы сейчас там себе надумали», — губы Луфи снова скривились в горькой усмешке. «Что может знать сопляк вроде меня, никогда не бывавший на Гранд-Лайне, знать об этом загадочном море из всех? Знать о царивших там порядках и существующих силах. Вот только, повторяю, вы даже представить себе не можете, насколько опасны убийцы пиратов. Для жителей из Дблю Гранд-Лайн является таинственным местом, смертельно опасным морем, так называемым кладбищем пиратов. Однако, несмотря на все пугающие слухи, правды в них почти нет. Народ даже не знает, что Гранд-Лайн делится на две половины не потому, что его пересекает Ред-Лайн, а потому, что там существует рай и ад. На этом месте сердце Смокера невольно пропустило удар. Подобное обозначение встречалось только в новом мире. И встречалось оно там по той простой причине, что, по сравнению с новым миром, все бесчисленные опасности первой половины Гранд-Лайна были не более чем забавными приключениями. После вот нового мира, первая половина Гранд-Лайна действительно ощущалась как самый настоящий рай. Капитан еще раньше начал подозревать о связи убийц пиратов с Гранд-Лайном, а теперь он почти полностью уверился в этом. Конечно, оставался шанс на различные случайности, но, в свете уже всего сказанного, Смокер начал понимать, что все действительно куда сложнее, чем он себе представлял. Рай и ад Гранд-Лайна. «Откуда ты знаешь эти понятия?» Из позы Смокера пропала всякая расслабленность. «У капитана убийц пиратов есть средства и возможности, поэтому информация не проблема», — пожал плечами Луфи. «Пока все благоговеет перед Гранд-Лайном, убийцы пиратов плывут туда веселиться. В Истблю у них не осталось незаконченных дел. Я был прав, выпустив очередное облако дыма», — произнес Смокер. «Значит, Раранозара действительно решил отправиться на Гранд-Лайн?» — спросила Ташиги. «Да», — кивнул Луфи. «Первоначально я не собирался с вами встречаться, но по прибытию сюда поменял свое мнение. Пусть даже у вас нет ни малейшего шанса остановить убийц пиратов, вы, капитан Смокер, считаетесь сильнейшим дозорным из Дблю, и у вас хорошая репутация. Если мы скооперируемся, то возможно у нас появится шанс поймать убийц пиратов. Конечно, не сейчас, а в будущем. Смокер молча смотрел на Луфи. Нам нет смысла кооперироваться. Убийцы пиратов не покинут этот остров. После продолжительной паузы, наконец, ответил капитан. Мы давно ждали появления Раранозара и его банды, сжав рукоять своей катаны, поделилась новостью Ташиги. Именно поэтому запросили подкрепление, которое не только получили в срок и в полном объеме, но даже больше запрашиваемого, кивнул Луфи. Еще у вас есть 10 кораблей, перекрывающие путь на обратную гору. Кораблями командуют Закари Два Меча и Вой Молния, присланные сюда штаб-квартирой морского дозора несколько месяцев назад. Они отлично владеют Сору, хорошо используют Тыкка и едва-едва научились пользоваться Гиппа. Как мечники они не более чем опытные новички. Откуда ты все это знаешь? Поднявшись на ноги, Смокер оперся руками на стол и поддался в сторону сидящего Луфи. Информация о подкреплении, патрулирующих кораблях, присланных штаб-квартирой лейтенантах и знаний особых техник морского дозора, обычные пираты не способны получить настолько полную информацию. Смокер мог понять, если бы Раранозара и его банда узнали несколько фактов, но знать обо всем сразу. Смокер давно считал, что он немного переоценивает убийц пиратов, так меньше неожиданностей при встрече с реальностью, однако, после всего услышанного, его мнение начало меняться строго на противоположное, похоже, он наоборот очень сильно Раранозара. Простите, скрючившись на своем стуле, закрывая голову руками, практически захныкал Луфи. Все это говорил капитан убийц пиратов. Поняв, что он пугает свой источник информации, хмурый Смокер уселся обратно за стол. «Говори», — рыкнул он, — «я ведь уже говорил, что вы понятия не имеете, насколько опасны убийцы пиратов», — поглядывая на Смокера из-под рук, чуть истерично выдал Луфи. «У их капитана информаторы по всему Истблю, ни одно хоть сколько-нибудь значимое событие не происходит без его ведома. Насколько мне известно, капитан убийц пиратов свою охоту за головами начал еще будучи ребенком, а на заработанные деньги основал подпольную организацию. И пусть сейчас он отошел от дел, созданная им организация все еще действует, и именно от них он получает почти всю свою информацию». Смокер почувствовал, как его сердце вновь пропустило удар. «Подпольная организация. Подпольная организация, действующая до сих пор. Он как раз знал одну, и если это она, название этой организации, ты знаешь название этой организации?» «Знаю», опустив руки, нервно кивнул Луфи. «Они зовутся Чистым Небом. Бум». Сердце Ташиги решило остановиться. Хрум. Перекушенные сигары Смокера упали на стол. Их реакция вполне объяснима. Люди из Чистого Неба присутствовали везде. В смысле, на самом деле. На первый взгляд ее даже не существовало, никаких официальных офисов или работников, на деле же в Истблю, вероятно, не было ни одной компании, которая бы не имела дел с Чистым Небом. В то же самое время, люди, состоящие в этой организации, явно знали свое место, или знали, с кем договориться, или еще множество причин, включая самый обычный шантаж. Во всяком случае, Смокер сделал подобный вывод на основании того, что эта организация до сих пор существует, несмотря на все свое влияние. «Хочешь сказать, именно Раранозара когда-то основал Чистое Небо?» — воскликнула Ташиги, едва ее сердце вспомнило, что ему все еще нужно биться. «Разве эта организация не появилась почти 10 лет назад? Сколько ему сейчас? Около 25. Хочешь сказать, он и есть тот самый мифический Спрут. Спрут. Именно под таким кодовым именем во всех документах морского дозора проходил никому неизвестный глава организации Чистое Небо. И вот теперь выясняется, что никому неизвестный глава Чистого Неба на самом деле всем известный Раранозара. Вообще-то Раназара еще нет и 20, хоть по нему этого и нельзя было сказать, но Луффи весьма охотно поделился подобной информацией, очевидно провоцируя Ташиги на новую реакцию. Он создал подобную организацию в 10 лет, и он младше меня. Лицо девушки приобрело еще более ошарашенное выражение, да и на лице смокера, наконец, отобразились эмоции. Собственно говоря, будь здесь Зара или нами, и они бы могли с уверенностью сказать, что Луффи, в погоне за удовольствием, уже явно выболтал лишнее. Парню совершенно точно не стоило упоминать чистое небо, если он, конечно, не собирался потом убить Итошиги и смокера, или это не было прелюдией к чему-то большему. Иначе, какой смысл было столько лет хранить подобный секрет? Не для того же, чтобы потом его вот так вот просто выболтать. Безусловно, не Раназара основал чистое небо, но это уже мелочи. Самое главное, что, благодаря длинному языку Луффи, теперь морской дозор мог увязать чистое небо с убийцами пиратов, а кто там на самом деле главный, уже дело второстепенное. С другой стороны, если избавиться от Ташиги и смокера, то секрет так и останется секретом. Конечно, насколько мне известно, чистое небо изначально вообще не планировалось тем, чем оно успело стать сейчас, продолжил Луффи подливать масло в огонь. Если верить словам капитана убийц пиратов, он когда-то создал эту организацию для изменения ситуации в его родном королевстве, а все остальное случилось уже после. Судя по вашей реакции, вы прекрасно понимаете, что означают слова «чистое небо» в пределах Истблю. Значит, вы также должны понимать, что капитан убийц пиратов изначально знал о устроенной ему ловушке в Локтауне. И все же он и его команда здесь, озвучил очевидную мысль смокер. Почему? Потому что все ваши люди, даже вместе взятые, не смогут победить мясника или отрывателя голов, не говоря уже о Раназара, серьезно ответил Луффи. Дон Крейг собрал под свой флаг более 10 000 пиратов, вы сами знаете их судьбу. Вот только вы вряд ли знаете, что для полного уничтожения армады Дона Крейга убийцам пиратов понадобилось всего несколько часов. И вы точно не знаете, что в той бойне участвовало только 4 человека, и вернулись они из нее без единой царапины. Про бойню я знаю, не согласился смокер. Читал доклады, разве, что там говорилось про 3 человека, королева в докладах не упоминается. Все верно. Королева в той бойне не участвовала. Тогда кто? Вы меня не дослушали, лицо Луффи в очередной раз исказила неприятная усмешка. Я уже сказал, Дона Крейга и его армаду уничтожили 4 человека. При этом они совершенно не пострадали, и даже не особо устали. Однако, сейчас, прямо здесь, в Локтауне, находится целых 7 членов их семьи, а у вас почти в 2 раза меньше людей, чем у Дона Крейга. 7. Услышав эту цифру, смокер сразу же вспомнил об устном докладе своего лейтенанта. Человек с очень длинным носом и еще одна неустановленная личность. Получается 6, кто тогда 7? Они пополнили свои ряды, задал само собой разумеющийся вопрос смокер. И да, и нет, нахмурился Луффи. Новичок только один, зовут Усоппом. Из-за его носа опознать его легче легкого. Лично я до этого никогда в жизни не видел человека с настолько длинным носом. Услышав в очередной раз про длинный нос, смокер невольно начал ожидать предстоящей встречи с его обладателем. Неужели он действительно такой длинный и запоминающийся? Длинный нос, недоверчиво переспросила вышедшая из ступора Ташиги, все-таки сумевшая переварить очередную порцию откровений Луффи. Я серьезно, его нос невозможно забыть, а что-нибудь еще помимо его примечательного носа ты о нем сказать можешь? Вновь взял слово смокер. Он стрелок, зовут Усоп, выглядит не особо сильным или умелым, а еще он невероятный трус и лжец. Из 10 сказанных им предложений 9 полное вранье. Он соврет даже о том, в какой стороне восходит солнце. И такого человека принял себе в команду, себе в семью Раназара, спросила Ташиги. Именно. Причина, взявшись подкуривать пару новых сигар, взамен перекушенных, задал очередной вопрос смокер. Можно было сказать, что капитан окончательно пришел в себя после всех услышанных новостей. Причина в том, что все перечисленное относится к УСОПу повседневному, но если вы, в будущем, зажмете его в угол, тогда сразу поймете, почему он один из убийц пиратов. Не вздумайте купиться на его безобидный вид, неприкрытое вранье и трусоватое поведение. Недооценив его, вы бессмысленно потеряете всех своих людей. Понятно, кто второй? Санджи, Кок, блондин, всегда в костюме, один глаз у него постоянно закрыт челкой, а на другом примечательная бровь в форме завитушки. А еще он все время курит, сражается только ногами. Однако, самое главное заключается в том, что он присоединился к убийцам пиратов еще до мясника и отрывателя голов. Тогда почему о нем никто не знает? Так захотел капитан убийц пиратов. Очередное проявление его жадности. Путешествуя по Гранд-Лайну, он не собирается себе ни в чем отказывать, включая еду. Санджи хоть и состоял в семье, большую часть времени работал в ресторане, где совершенствовался в кулинарном искусстве. Все оплачивалось капитаном убийц пиратов. Он сильный. 2 дня назад, по пути в локдаун, убийцы пиратов сделали остановку, где я собственными глазами видел, как Санджи дрался против мясника и отрывателя голов. Они сражались вдвоем против него одного, и проиграли, сбросил на них очередную бомбу Луффи. Настолько сильный, оторопело Ташиги, а Смокер закашлялся, умудрившись подавиться сигарным дымом. В случае капитана подобное смотрелось особенно комично, ведь его фрукт был непосредственно связан с этим самым дымом. Джонни и Исаку стоили по 50 миллионов белли каждый, награда больше подходящая первой половине Гранд-Лайна, а не тихому Ист-Блю, а тут появляется некто ранее неизвестный, и на деле оказывается круче 2 и без того крутых ребят. Есть чему удивляться, и есть в чем усомниться, точно ли этот Луффи говорил им правду. К сожалению, как подсказывал весь опыт Смокера, сидящий перед ним пацан не врал. А еще этот же опыт говорил капитану о том, что пацан, несмотря на всю свою запуганность и безобидный внешний вид, далеко не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Одна его речь чего стоила такому слогу в деревне не научит. Да и возраст, может, он и выглядел на 13, но речь выдавала в нем кого-то заметно старше. Если бы Смокер не видел своего собеседника, то он бы легко ему дал лет 20 и даже больше. При условии, что он может победить мясника и Исаку, значит, по силе, этот Санджи ближе к Раранозера, уточнил Смокер, довольно быстро справившись с новым шоком, и заодно задвинув мысли о своем нежданном информаторе на задворки сознания. Об этом можно будет подумать позже, после поимки всех убийц пиратов. Смокер все еще верил в свои силы. Хотя нельзя отрицать, что сидящий напротив него Луффи, за последние 10 минут разговора, заметно пошатнул эту его уверенность. Ближе к Силизера, несколько удивленно переспросил Луффи, а затем, рассмеялся, громко, но как-то совсем не весело. В смехе парня легко можно было услышать нотки самого настоящего безумия и отчаяния. Серьезно, в Луффи пропадал великий актер. Вы думаете, если бы Зара обладал подобной силой, я бы сомневался идти к вам или нет? Отсмеявшись, по-настоящему злобно посмотрел на Смокера Луффи. Вы так долго сидите на своем пьедестале сильнейшего дозорного из Дблю, что совершенно потеряли связь с реальностью. Вы думаете, я не знаю про ваш мук-мук Ноуми? Или вы думаете, Раранозера про него не знает? Так могу сразу сказать, что капитан убийц пиратов знает, и плевать он хотел на ваш фрукт. С фруктом типа Логи неудивительно, что вы считаетесь сильнейшим дозорным из Дблю, ведь ваши противники даже коснуться вас не могут. Для таких, как вы, есть очень хорошие высказывания. Самоуверенные Логи долго не живут. Фраза, весьма распространенная в новом мире, стала для Смокера очередной бомбой, а вот стоящая рядом Ташиги осталась к ней почти равнодушна. В отличие от своего капитана, девушка не обладала опытом нового мира, а Луффи и не думал останавливаться. Неуязвимая Логея. презрительно фыркнул парень. «Я собственными глазами видел, как капитан-убийц пиратов голой рукой вырвал сердце у одной такой, так называемой, неуязвимой лаги. Именно тогда он и произнес фразу про самоуверенных лаги. Если вы выйдете против Раназара, полагаясь на силу своего фрукта, вы умрете, не поняв, как умерли. Осознайте уже, что у вас нет ни единого шанса остановить убийц пиратов. И я к вам пришел не для того, чтобы просить вас сражаться с ними сейчас. Вы даете мне номер своего ден-ден-муши, а я, по возможности, буду говорить вам все об их маршруте. Благодаря моей информации вы сможете организовать на убийц пиратов полноценную охоту. И у вас появится возможность устроить для них засаду, из которой они не выберутся. Вот только, чтобы засада удалась, убийц пиратов сначала должны начать воспринимать всерьез. Я могу только по вашей реакции сказать, что в штаб-квартире морского дозора относятся к убийцам пиратов без должного уважения. Вероятно, даже как к обычным новичкам. Новичкам, которых можно раздавить в любой момент, но, поверьте мне на слово, раздавить их будет очень непросто. Для того, чтобы победить убийц пиратов, нужны самые настоящие вице-адмиралы, а то и полноценный адмирал, и они. Стоп, замолчи. На этом моменте Смокер неожиданно успокоился. В первый раз с начала разговора он мог с уверенностью сказать, что пацана откровенно понесло. Вице-адмиралы. Адмирал. Против новичков. Смокеру стало очевидно, что в глазах этого Луффи убийцы пиратов превратились в непобедимое зло. У страха глаза велики, и теперь было понятно, что страх перед убийцами пиратов давно и прочно захватил парня. Скорее всего, все им сказанное можно было смело делить на два, если не на три. Непонятна только ситуация с упомянутой лагией. Вырвал сердце голыми руками. Правда или нет? Могло ли это быть очередным проявлением страха? Смокер готов был поставить на второе. В конце концов, если вырезать человеку сердце и взять его в руку, подобное вполне можно интерпретировать как вырвать сердце, особенно если застать только конечный результат. Да и была ли лагея на самом деле лагеей? Мысли Смокера понеслись вскачь. В мире существовала тьма тьмущая самых странных парамеций, один из трех типов дьявольского фрукта, и многие из них, при первом взгляде на их силу, легко можно было принять за лагею. За свою карьеру он сам ошибался несколько раз, неверно оценивая фрукт своего противника, а тут всего лишь пацан из East Blue. Почти наверняка ошибка, либо еще одно проявление страха перед убийцами пиратов. С другой стороны, как тогда объяснить появление Раназара в Локтауне? Самый главный убийца знал о его фрукте лаги, и, тем не менее, не побоялся высадиться на берег. Самоуверенность. Вряд ли. Кайросики. Как вариант. Разве что не давала покоя фраза про самоуверенных лаги. Фраза, словно прямиком взятая из нового мира. И там она входу по той простой причине, что в новом мире повсюду можно было встретить обладателей воли. Вот только обладатель воли вооружения в East Blue. Ну не бред ли? Бред. И даже не смешной бред.